Я зажегся было, но тут же остыл, неподъемно, не зря же никто еще не брался за такой подвиг. Однако заноза глубоко вошла, вызывала воспаление, я ни на минуту не переставал думать. Собственно, меня интересует не широкий фронт исторического прошлого, а лишь участок, на котором действует какая-нибудь выдающаяся личность, тот же, к примеру, Христос. Это уже несколько облегчает мое положение. Мне следует уяснить границы влияния Христа. Когда-то у нас безоговорочно отвергали его историческую реальность. Мифическая фигура, плод воображения многих поколений. Сейчас же, насколько мне известно, все наши историки раскололись на два лагеря. Одни по-прежнему считают, такового в действительности не было, другие утверждают, был. Существуют скупые свидетельства. Я склонен верить последним, и вовсе не потому только, что существует отрывочное упоминание о нем в древних источниках. Нет, мимолетно брошенные оговорки Тацита, Плиния младшего, Светония убеждают меня. Объективные обстоятельства. Коль возникло мощное движение христианства, то у истоков его непременно должна находиться и выдающаяся среди других личность. Человеческая память указывает на галилейского проповедника. Иисус Христос, никто иной. Нет смысла отвергать это, ставить вместо известной величины близкий X. Важно разглядеть в Христе под многовековыми напластованиями божественного человека. И я принялся пристально вглядываться. Его туманная биография в каком-то смысле результат биографии всего человечества. А его духовное зарождение вообще началось в непроглядных далях бытия, еще в мире животных, где сильные уже начинают подчинять слабого. Но знаменательно, неравноправная война сильного со слабым у животных до крайней жестокости не доходит. Схватки за высокое положение большей частью непродолжительны и бескровны, скорее символичны. Воинственные звуки, показные выпады, демонстрация агрессии, борьба характеров, в которой нерешительно отступает, не ввязываясь в драку. Смертельный исход в такой войне – исключительная редкость. Характерно. Хищников природа наградила орудиями убийства, но вместе с ними вложила инстинкт, препятствующий беспощадно расправляться со своими соплеменниками. Сдерживающий инстинкт оказывается сильнее ненависти. Если у современных человекообразных обезьян драки за первенство почти никогда не кончаются смертью, то, должно, убийство было не свойственно и тем приматам, которым предстояло превратиться в людей. Да, наверное, и сами перволюди, те низколобые зверообразные дикари, одно представление о которых у нас вызывает невольное содрогание, скорее всего, жестокие друг другу не были. Однако уже синантроп, дальневосточный собрат пятикантропа, достаточно далеко шагнул вверх по эволюционной лестнице, чтобы преодолеть в себе охранительные инстинкты. Его череп археологи обнаружили в кухонных отбросах. А уж коли они лакомились друг другом, то значит и сражались между собой с лютой беспощадностью. Человек головокружительно быстро набрал силу, что прежде было недоступным, становилось доступно, а осознание своих возросших возможностей заставляло желать все большего и большего. Единственным существом, способным воспрепятствовать исполнению неутолимых человеческих желаний, оказался другой человек, столь же ненасытный и столь же вооруженный. Если сейчас на нашей планете хоть одно место, обжитое человеком, не политое его кровью, не вымощено его костями в самоутверждающих битвах. Ну вот открылось, отнять жизнь можно и не убивая, а присваивая ее. Живи, но не для себя, а для меня. Жестокое насилие стало способом существования. Без побоев и надругательств не вырастал колос на поле, не появлялся хлеб на столе. Ненавистничество настолько заражает сознание людей, что даже богов-покровителей они представляют себе не иначе, как злобно-коварными, жестокими до мелочной мстительности.